2 года я экспериментировал только с разными котлами, потому что с двигателями и управлением все было легко. Но в результате я полностью отказался от идеи создать шоссейный автомобиль на пару. Я знал, что в Англии по дорогам все же пустили нечто напоминающее локомотивы, тащившие вереницы прицепов, при этом создать большой паровой трактор для фермерских целей не представляло никакой проблемы. Но у нас не Англия. На наших дорогах самый мощный и тяжелый такой трактор либо завязнет, либо разобьет всю ходовую часть. В любом случае, невыгодно выпускать большие трактора, покупать которые смогут только редкие, зажиточные фермеры. Однако мысль о самодвижущемся средстве передвижения не покинула меня. Работа с представителем Вестингхауса только утвердила меня во мнении, что паровой двигатель не подходит легким транспортным средствам. Там я проработал только год, потому что к тому времени уже узнал все о паровых двигателях и больших тракторах. Они не могли научить меня ничему больше, а я не хотел терять время на бесперспективную деятельность. Когда несколько лет назад я был еще учеником на заводе, то прочитал в «Мире науки» английскую статью о бесшумном газовом двигателе, который тогда появился в Англии. Я думаю, это был двигатель Отто. Он работал на светильном газе и обладал всего одним большим цилиндром, вследствие чего передача была прерывистой и требовала большого махового колеса. С точки зрения соотношения получаемой мощности на 1 фунт своей металлической массы, этот двигатель намного уступал паровому, а использование светильного газа исключало всякую возможность установки такого двигателя на средство передвижения. Я заинтересовался им просто постольку, поскольку меня вообще привлекали любые механизмы. В тех английских и американских журналах, которые у нас появлялись, я выискивал заметки о развитии двигателей, в особенности о возможности использования вместо светильного газа бензиновых паров. Сама мысль о подобном устройстве двигателя была отнюдь не нова, но серьезным распространением таких агрегатов тогда занялись впервые. Воспринимали их скорее с любопытством, чем с серьезным интересом, и вряд ли кто-то думал, что им найдется широкое применение. Все знающие люди последовательно доказывали, что бензиновые двигатели никогда не смогут конкурировать с паровыми на равных, что у них нет серьезного будущего. И это вся беда знающих людей. Они всегда готовы указать 1000 непреодолимых причин, по которым нельзя достичь результата. Они знают обо всех ограничениях. Поэтому я предпочитаю не иметь дела с экспертами наивысшей квалификации. Вот если бы мне захотелось устранить конкурентов нечестным способом, я бы предоставил им армию экспертов. Они бы постоянно что-то советовали, и времени на работу уже бы просто не оставалось. Заинтересовавшись бензиновым двигателем, я начал следить за его развитием. Поначалу чисто из любопытства, но к 1885-86 году я окончательно разочаровался в паровом агрегате, и пришлось подыскивать новый источник энергии для моего будущего средства передвижения. Однажды, в 1885-м, я ремонтировал двигатель Отто на чугунолитейном заводе «Игл» в Детройте. Во всем городе ни один человек не разбирался в них, но кто-то решил, что я должен что-то знать, и двигатель отнесли ко мне. Несмотря на то, что до этого я не имел дела с такими устройствами, я взялся за работу и справился с ней. Так мне удалось непосредственно изучить новый тип двигателя. И в 1887 я уже сам собрал 4-тактный двигатель по модели Отто, просто чтобы убедиться, что я правильно понял принцип его работы. 4-тактный означает, что поршень должен 4 раза пройти внутри цилиндра, чтобы обеспечить единичный выход энергии. Во время первого прохода набираются бензиновые пары. Во время второго они сжимаются. Во время третьего происходит взрыв и выход энергии. Во время четвертого поршень выталкивает лишние пары. Мой маленький двигатель работал хорошо. Диаметр его цилиндра составлял 1 дюйм, а ход поршня — 3. Топливом был бензин. И хотя мощность вырабатывалась не очень большая, моя модель, с учетом соотношения пропорций, весила несколько меньше продававшихся в то время агрегатов. Впоследствии я подарил этот двигатель одному человеку, и я уж и забыл, как его звали. Зачем он ему понадобился, я тоже не помню. В конце концов, его сломали. Так началась работа над двигателем внутреннего сгорания. К тому времени я вернулся на ферму. Больше из-за желания экспериментировать, чем, собственно, заниматься сельским хозяйством. Будучи механиком широкого профиля, я уже мог позволить себе работать в настоящей первоклассной мастерской, а не в игрушечной, как во времена детства. Отец предложил мне 40 акров леса, если я брошу заниматься машинами. И я временно согласился, поскольку это давало мне возможность жениться. Я раздобыл переносной двигатель или лесопильную установку и принялся валить и распиливать деревья на своей территории. Первые пиломатериалы пошли на строительство коттеджа на моей новой ферме, где и началась наша семейная жизнь. Этот дом в 1,5 этажа и площадью в 31 квадратный фут был небольшим, но вполне уютным. Я пристроил к нему мастерскую, и во время свободной от древообработки изучал там бензиновые двигатели, принципы их устройства и работы. Я прочитал о них все, что тогда можно было найти, но настоящие знания приходили с опытом работы. Бензиновый двигатель — штука непростая и часто ведет себя совсем не так, как положено. Можете себе представить, что иногда творилось с теми первыми экземплярами. В 1890 году я приступил к работе над двухцилиндровой моделью. Для транспортных целей двигатель с одним цилиндром был крайне непрактичен. Уж слишком тяжелым выходило маховое колесо. Собрав четырехтактную модель Отто, еще не взявшись за двухцилиндровый агрегат, я успел сделать много экспериментальных двигателей из различных трубок. Я уже хорошо знал, что делаю. Мне казалось, что двухцилиндровый двигатель хорошо подходит для транспортного средства. И изначально я хотел поставить его на велосипед и вывести непосредственно на коленчатый вал, балансиром служило бы само заднее колесо. Регулировка скорости осуществлялась бы только с помощью клапана. Но реализовать этот план не получилось, поскольку сам мотор, бензиновый бак и система управления весили бы слишком много для велосипеда. Смысл комбинации из двух цилиндров был в том, что когда один из них дает полезную энергию, из другого выталкиваются выхлопные газы. Это позволяло значительно уменьшить вес махового колеса, необходимого для уравновешивания импульса энергии. Работу над таким двигателем я начал еще в моей мастерской на ферме, но вскоре мне предложили место инженера-механика в Детройтской электрической компании с зарплатой в $45 в месяц. Фермерская деятельность приносила заметно меньше, так что я согласился, тем более, что уже решил покинуть ферму в любом случае. Леса там больше не осталось. В Детройте мы сняли дом на Бегли-авеню, а вскоре на задний двор переехала и моя мастерская, которая теперь размещалась в кирпичном сарае. Первые месяцы я трудился на электрозаводе в ночную смену, и времени на эксперименты с мотором совсем не хватало. Но затем меня перевели в дневную, и теперь я мог каждый вечер работать над моим двигателем, а по субботам засиживаться в мастерской на всю ночь. По мне это не было тяжело. Если работа тебе интересна, то она не может быть тяжелой. А в том, что она того стоила, я был уверен, потому что если усердно работать, то результаты непременно придут. Но еще важнее, что так же считала и моя жена, верившая в успех еще сильнее меня. Она всегда в него верила. Фактически, мне пришлось начинать с нуля. потому что я не знал ничего конкретного о достижениях тех людей, которые разрабатывали самодвижущиеся экипажи до меня. Сложнее всего было контролировать искру, а также избегать лишнего веса. В том, что касалось трансмиссии, управления и общей конструкции, я мог положиться на опыт работы с паровыми тракторами. В 1892 году я, наконец, собрал первый автомобиль. Но только к следующей весне окончательно довел его до ума. Внешне он чем-то напоминал детскую коляску. Над задней осью размещался двухцилиндровый мотор. Каждый из расположенных рядом цилиндров имел в диаметре 2,5 дюйма, а ход поршня составлял 6 дюймов. Цилиндры эти я сделал из выхлопной трубы купленного парового агрегата. Их мощность достигала 4 лошадиных сил. Привод от двигателя передавался с помощью ремня на коленчатый вал, а от него цепью на задние колеса. Машина была двухместной, каждое сиденье устанавливалось на стойках, а вся конструкция на эллиптических рессорах. Скоростей было 2, в 10 и 20 миль, и переключали их, меняя положение приводного ремня с помощью рычага сцепления, установленного перед сиденьем водителя. Потянув рычаг от себя, включали быструю передачу, на себя – медленную. Вертикальное положение соответствовало холостому ходу. Запускался двигатель вручную, при этом рычаг должен был стоять вертикально. Для остановки просто отпускали рычаг и нажимали ногой на тормоз. Заднего хода не существовало, а изменить скорость по сравнению с теми, что задавались рычагом, можно было с помощью клапана. Металлический каркас, сиденья и рессоры я купил. На велосипедных колесах в 28 дюймов стояли резиновые покрышки. Балансир я отлил по изготовленной мною форме. Все механизмы, требовавшие особой точности, я также собрал сам. Среди прочего выяснилось, что необходим компенсирующий механизм, чтобы равномерно распределять нагрузку между задними колесами на поворотах. Общий вес машины составлял 500 фунтов. Под сиденье помещался бензобак объемом в 3 галлона, откуда топливо через тонкую трубку и клапан смешения доставлялось в двигатель. Зажигание производилось электрической искрой. Первоначально на машине предусматривалось воздушное охлаждение. Проще говоря, двигатель не охлаждался совсем. Я обнаружил, что перегрев наступает после часа езды. Поэтому обернул цилиндры кожухом, подсоединив его к резервуару с водой сзади мотора. Почти все вышеперечисленное было запланировано заранее. И в этом состоял мой основной принцип работы. Я составляю план, оттачиваю все его детали и только затем приступаю к изготовлению той или иной части. Иначе в процессе сборки теряется много времени на добавочные приспособления, призванные устранить появившиеся недостатки. В результате так и не удается заставить работать связно весь механизм целиком, он теряет всякую пропорциональность. Многие изобретатели терпели неудачу, потому что не видели разницы между планом и экспериментом. Самой большой проблемой стал поиск подходящих материалов. Также непросто было найти инструменты. Надо было еще внести некоторые изменения в отдельные части, но хуже всего было то, что у меня не хватало ни денег, ни времени, чтобы подобрать наилучшие материалы для каждой детали. Но весной 1893 года, к моему частичному удовлетворению, машина была уже на ходу. Таким образом, я получил возможность опробовать и общую конструкцию, и сами материалы непосредственно на дороге.